Каждый может. Улица Генеральская, темно. Ада подняла руку, будто подзывала официанта или передразнивала памятник. Машины проносятся мимо. Никому в этом городе не нужны деньги. Ада мерзла, широкое пальто свингер красивое, но продувное. Мама не взлюбила его вполне заслуженно. Отказывалась покупать, но куда бы делась? Мамы не было дома целый учебный год. После Китая им пришлось привыкать друг к другу заново. «Как ты плохо одета!» — первое, что сказала мама, когда увидела Аду на перроне. Сама-то в вареных джинсах, в синих мокасинчиках. Ада сразу решила — выпросит. И джинсы, и мокасинчики, как маленькая разбойница у Герды. Улица Восточная, мост. По мосту несется поезд. Нужно загадать желание. Всегда готова. Свингер на ветру, как алый парус. Желание единственное с детства. Париж. Сейчас каждый может. По возвращении показываешь фотографии, но даже самые вежливые смотрят их с лицом, чего я тут не видел. Прилетел как к себе домой и вперед по улицам и набережным. Это всего лишь Париж, не Чили. 5 часов в самолете, потом рер. Странный запах в вагоне, скорее, что неприятный. Эйфелева башня, растопыренные ноги, каждый опирается на свою часть света. Гид утрамбовывает знания по головам, как соленья в банке. Раньше башню называли пустым подсвечником, ободранным зонтом и чудовищем. Цитаты легко проскальзывают в память, как честная водка в желудок. Наполеон лежит в 6 гробах, и 2 из них свинцовые. Честный и вдумчивый, поведение самого правильного, всегда отличался в математике, обладает прекрасным знанием истории и географии, недостаточно общителен, станет отличным моряком. Пройдем по Лувру хитрым маршрутом, чтобы не встретить на пути Нику, Джоконду и Венеру Безрукую. Это гид так шутит и про маршрут, и про Безрукую. Туристы вываливаются из дворца в сад Тюильри, как леденцы из пакета. В саду голые статуи, а день холодный, даже смотреть на них зябко. Торчат из кустов, как ограбленные, белые-дебелые, не дать не взять Марии Витальевны из 6-го подъезда, но, конечно, без платья. Обратите внимание, прямо по курсу памятник Жанне д'Арк. На этом месте она держала оборону Парижа. Сейчас держит знамя, а ноги-то, гляньте, тянет, как цирковая. Этот памятник похож на шахматную фигуру. Конь, а может и пешка, дошагавшая до финиша. Гид все так же швыряет цитаты, но из десятка лишь одна прилетает по адресу. Что-то про величественный свет на Вандомской площади в час, когда пала колонна. И в этот самый момент, когда все устали, и даже Париж не нужен, а только бы рухнуть на кровать в отеле, как в Вандомской колонне, в этот самый момент шумный мальчик, какие есть в каждой группе, взялся руками за столбик и повалил его. Упал столбик на Вандомской площади. Не та большая зеленая колонна, которую свалили в позапрошлом веке под руководством художника Курбе. Один из многих парижских столбиков, защитник пешеходов, борец с парковкой, рядовой состав. Мальчик не знает, куда бежать. Гид роняет цитату. И она закатывается куда-то, как мелкая монета, а какой-то подвыпивший мсье аплодирует, и мама мальчика думает, что все, наверное, опять обойдется. Всего через неделю в Москве будет рассказывать, наш Петя даже в Париже отличился. Ну что, взял и сломал колонну на Вандомке. Да не ту. А на другой день, добавляет мама, перекрикивая общий смех, столбик уже опять был на месте, на боевом посту. Париж. Сейчас каждый может. Но не тогда, в 90-х. На улице Бажова остановились 2 парня на мопедах. Мопеды были без номеров, сами без тормозов. Олень ни за что бы не поехала, она девица осторожная. Ада села позади одного парня, обняла, чтобы не упасть, и через 10 минут дома. Деньги парень без номера не взял, поэтому Ада поцеловала его в щеку, и он, в целом довольный, уехал, перебудив пол двора.